Глава шестая. На границе тучи ходят хмуро. Шустрый автобус накручивал километры, постепенно заползая в горы. Вокруг тянулась малонаселенная местность, но, к удивлению Кайды, пассажиров не становилось меньше. Парни разместились по всему салону, стараясь не выглядеть группой. За все 5 часов ни одной проверки полиции или армии не случилось. «Странно. Граница в 20 километрах, а здесь пастораль. Только туристов не хватает для полноты картины», – размышлял майор. Один раз в начале пути автобус обогнал небольшой конвой из 3 армейских грузовиков, стоящих у обочины. Солдаты, судя по нашивкам пограничники, расслабленно курили, устроившись в тени грузовиков. В деревню Гезлик-Чирил, конечный пункт маршрута, приехали далеко за полдень. Обжигающая будто виноградная водка турецкое солнце начало заваливаться за горы. Площадь автобусной станции, одуревшая за день от жары, вымерла. Кроме группы майора сошли еще 7 человек, которые быстро разошлись в разные стороны. Кайда огляделся по сторонам в поисках местных обывателей. «Да, ни одной живой души. Только собаки вошно валяются в тени. Придется посетить местный автовокзал на предмет рекогносцировки», – пробормотал майор. Слух у Хаттабыча, стоящего рядом, не подвел. «Глухомань, Япона-матрена!» Парни, переместившись в тень от здания автостанции, присев на корточки, закурили. «Со мной или...» Кайда направился к зданию. Хаттабыч делано вздохнул. «Иду, солнечным ударом повременим». «Уважаемый, нам посоветовали обратиться к вам... за помощью», – жевал фразы на ломаном английском Кайда, требовательно глядя в глаза толстяка. Тот развалился в кожаном кресле с сонным выражением на широкой, как расплющенный урюк, физиономии. «Обкуренный, что ли?» – подумал майор. Торговый павильон, к хозяину которого их направил администратор автостанции, находился в дальнем конце деревни. Идти пришлось 20 минут по старым улочкам с отбитым по краям асфальтом мимо заборов из дикого камня, за которыми виднелись фруктовые деревья. «Ни одного селянина. Кошки не мяукают, собаки не лают, коровы не мычат». Хаттабыч, одетый согласно текущей легенде в потрепанные джинсы и лонгслив с застиранными пятнами, одной фразой высказал общее мнение о Гезлик-Чирил. «Полный отстой, тухляк!» Толстяк продолжал молчать, монотонно переводя взгляд с Кайды на Хаттабыча. В помещении, напичканной всякой всячиной, от почерневших бананов до ушных палочек, сонную тишину нарушал только дребезжащий звук одинокой мухи. Она похаживала по краю открытого деревянного бочонка с маринованными оливами, потирая лапки и сердито жужжа. «Может, он глухой или даун?» Хаттабыч наклонился к самому уху майора. «Хрен его знает, не должно быть», — начал Кайда. «Не глухой и не даун. Вы кто?» На русском с азербайджанским акцентом выпалил толстяк. Глазки смотрели твердо и зло. «Опа, ожил сын Баку и окрестности. Пойди, бывший гаишник. Нагнали за взятки. Пришлось вон в какую дыру забиться. Тогда держи ухо востро. Такие, как правило, продаются и нашим, и вашим. Наверняка полиция стучит», — мелькнуло в голове майора. «Уважаемый Баят, нам посоветовали обратиться к вам за помощью». Кайда подавил улыбку. «Кто?» Толстяк насупил брови, стараясь выглядеть грозно. Высоченный Хаттабыч с непроницаемым лицом подыграл. «Уважаемый, говорят, тебе за помощью пришли. Типа по бизнесу. Ты бы нас усадил, напиться дал. По такой густой жаре все горло пересохло, и мы все тебе расскажем. Восток все-таки кругом, Дастарханы и прочее. А то заладил кто да кто». На удивление, толстяк успокоился так же внезапно, как взорвался. «Хорошо, идите за мной». Радостно выдохнул диван, освобождаясь от туши Баята. Шаркая сандалиями по каменному полу в шароварах и маленькой шапочке на затылке, он напомнил майору Маркитанта при войске янычар. Раздвинув тяжелые в серой пыли гардины, толстяк отворил спрятанную за ними двухстворчатую низкую дверь, за которой начиналась лестница вниз. Приглашающим махнув рукой, он начал спускаться. Кайда и Хаттабыч последовали за ним. Зазевавшийся Хаттабыч едва не расшиб лоб о притолоку. Лестница оказалась короткой и закончилась в соседнем помещении, на метр ниже торгового зала. Здесь было свободней. В углу вольготно расположился такой же, как в зале, диван, выглядевший гораздо бодрее. Напротив стояли два кресла, изящный низкий столик из красного дерева, на котором высился глиняный кувшин и горка стаканов тонкого стекла, дополнял уютный уголок. Диван жалобно пискнул, принимая толстяка. «Садитесь, вода в кувшине, сами наливайте». Через 35 минут Кайда и Хаттабыч вышли из этой пещеры Аладдина, неся на лицах удовлетворение. Группа расположилась в тени старого тиса, изображая безмятежный отдых. «Старый хрыч выдаил с нас кругленькую сумму». Улыбаясь на все 32, Хаттабыч поправил грязноватую бейсболку. Кайда двигался следом. «Грошики полбеды, не стуканул бы старый лис отморозком или полиции. Ладно, посмотрим. Кстати, все хочу у тебя спросить. Откуда такой позывной?» «Привет из школьного детства. На уроках химии любил опыты ставить. Одну жидкость в другую льешь, она шипит, пузырится, еще и дым выбрасывает. Как из лампы джина. Вот и прозвали Хаттабыч». Парень улыбнулся широко. «То-то у тебя дар на всякие минные дела. Молодец, химичишь нестандартно. Пошли войско подымать. Надеюсь, племянничек быстро объявится. Уходить будем тормозни с Шопеном на пару. Надо посмотреть, не рванет ли этот Боров куда». Кайда посмотрел на быстро темнеющее небо. Как таковой границы в классическом понимании, с погранзнаками, колючей проволокой, прожекторами на вышках и прочей атрибутики не было. Племянник, паренек лет 16, вел в темноте какими-то козьими тропами, а порой и без них. Перешли речку ручеек, поднялись на сопку. Парняга остановился, показав рукой назад, сказал по-английски «Турция!» и протянул открытую ладонь. Кайда огляделся, удовлетворенно кивнув, вытащил из кармана джинсовой куртки, свернутые в рулончик доллары, отдал племяннику. Тот извлек из тощего рюкзака, что болтался за плечами, небольшой параллелепипед, оказавшийся детектором. Присев на лежащий рядом камень, вмиг развернул долларовый рулончик и стал водить по каждой купюре детектором. Через минуту проверка закончилась. Парень, достав из рюкзака темный лист бумаги, поманил к себе Кайду. «Смотри». Он включил детектор, осветил бумагу, оказавшуюся крупномасштабной картой. «Мы здесь». Ткнул пальцем в точку с отметкой высоты. «Спуститесь по северному склону. Начнется плато. По нему строго на юг. Километров через 12 будет заброшенная деревня. Туда нельзя. Мины. Обойдете ее справа и дальше на юг. 7 километров пути и выйдете на трассу. Идет в Латакию. До шоссе сторонитесь людей. Много боевиков. Ограбят и убьют. Все, я свою работу сделал». Он потушил подсветку и убрал все в рюкзак. «Спасибо. Удачи». Кайда протянул руку.